В ее голосе звучали слезы. «Он женский! Лучше помоги мне взвалить его на плечи», — попросил Джон. Мешок весил фунтов 200. Идти с ним по скользкой от жира и крови гальки было трудно. Ноги разъезжались, а мешок то и дело переваливался то на одну, то на другую сторону. И только толстые ременные лямки не давали им окончательно свалиться со спины. С трудом Джон дотащил мешок до ямы, вывалил мясо и опустился на землю передохнуть. Отдышавшись, вернулся на берег. Пыльмау сидела возле кучи мяса и плакала. «Что с тобой, Мау?» — встревоженно спросил Джон. «Почему ты плачешь? Обидели тебя?» «Да, обидели!» — всхлипывая, ответила Пыльмау. «Кто?» «Ты!» — сказала Пыльмау и подняла залитое слезами лицо. «Ты меня позоришь!» «Но тебе же тяжело!» «Я и то еле донес мешок до ямы», — ответил Джон. «Позор снести труднее», — сказала Пыльмал и жалобно попросила. «Ступай домой, я сейчас приду, ну, прошу тебя». «Хорошо», — согласился Джон и крикнул мальчику. «Яко, пошли домой». Войдя в Чотагин и еще не оглядевшись, Джон уже почувствовал, что здесь что-то не так, как было, когда он уезжал на промысел моржа. Земляной пол тщательно выметен, очаг обложен ровными, хорошо пригнанными друг к другу камнями. Яко побежал вперед, и Джон услышал медный звон. Невдалеке от того места, где обычно висело охотничье снаряжение, он увидел медный рукомойник с тазом. Это было так неожиданно и удивительно, что он не сдержался и воскликнул по-чукотски: «Какомей!» Примечание: «Какомей!» — возглас удивления. «Мам принесла с большого корабля белых людей», — важно пояснил Яко, продолжая звенеть сосочком рукомойника. Джон обследовал этот необычный для Яранги предмет и обнаружил на нем выпуклые буквы «Вайгач». Джон сходил к ручью, принес воды и налил в рукомойник. Приобретая рукомойник, Пыльмау не догадалась попросить у русских моряков кусок мыла. Но умывание даже без мыла доставило подлинное наслаждение Джону. Затем он помыл своей тряпочкой на держалке лицо маленькому Яко, который отнесся к этой процедуре без особого восторга. Но, тем не менее, похвастался матери, когда та пришла. «Мы с соном мыли лица!» В родной Яранге Пыльмау вела себя совсем иначе, чем на берегу моря. Там она лишь раз или два мельком взглянула на Джона, а здесь не знала, куда и посадить его. Передняя стенка полога была приподнята. К бревну изголовью приставлен коротконогий столик, а в глубине полога расстелена белая оленья шкура. «Ты садись туда!» — Пыльмау показала на шкуру. «Отдыхай! Сейчас будем есть и пить настоящий русский чай!» Пыльмау носилась по Читагину, повесила котел над огнем, приготовила деревянное блюдо, достала из большого ящика, заменявшего шкаф, сверток, и выложила перед Джоном две плитки черного плиточного чая, пачку курительного табака, несколько больших кусков сахара и бутылку водки. «Все это я выменяла на русском корабле. отдала за них 4 пыжиковые шкуры –